Я не раз говорил, и сегодня еще раз повторю, когда в свое время Бог показал небесные цветы, на земле ничего подобного нету. Абсолютно. Сегодня я знаю много цветов. У меня свет очень любит цветы. Там мне трудно пересчитать. И еще больше добавляют. Но я ничего похожего не могу видеть. Ничего похожего нет. Ну как так? Вот знаю, получил. А рассказать не могу. Ничего нет похожего. Второй пример. Когда, помню, Бог открыл уши, и я слышал, как Дух Святой молился. Тот, который во мне, которым я крещен. И я хорошо понимал, что в человеческой речи, возьмите все языки вместе, потому что сегодня, допустим, в нашей русской речи очень много нет тех звуков, которые существуют в других языках. Но это был язык, когда в человеческой речи не существует даже близко таких звуков. Но Богу они есть. Вот почему Писание говорит, хотя это была речь, но если взять ходатайствовать воздыханиями неизреченными, то воздыхание – это даже и не речь. А испытывающий сердца знает, какая мысль у духа. Но здесь вообще мы капитулируем с нашим разумом. Поэтому глаза могут быть просвещены, помазаны, но очень часто передать то, что хочешь передать, что Господь сказал, невозможно. И это не ново. Писание говорит так. Этого никто не знает, кроме того, кто получает. Не передашь. Вот даже мы, как проповедники, вы это часто наблюдали. У нас столько мыслей хороших в голове. Когда начинаем говорить, мы половину не скажем того, что хотели. Или выразить не сможем то, что могли бы выразить. Уже после подумавши, подобравши слова, кажется, ну почему я так вот не сказал, потому что более доступно было мне. Но не сумел так сказать то, что можно было сказать. А как сказать то, что на разум и на сердце не приходило? И Писание здесь говорит, просвечил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство славного наследия его для всех святых. Я взял наследие, которое я ассоциирую с материальной нашей стороной. А ведь есть наследие с духовной стороны, о котором я вообще говорить не знаю что. Ведь, допустим, мы идем в Царство Небесное не только для того, что там будут золотые яблоки и вкусный хлеб гораздо вкуснее. Нет. Мы хотим жить полноценной жизнью. И то, что там нас будут кормить, чем ангелы, ну, это такая маленькая часть, на которую, наверное, ну, из этого, наверное, мы бы и не стремились к жизни вечной. Да ладно, с той пищей. А вот когда дело касается жизни, о, тут надо думать. А уже, и это мы мало понимаем. Сегодня наш разум ограничен, наши чувства ограничены. Вот даже те чувства, которые будут у нас на небе, которые мы сегодня языком нашим можем назвать, и то мы той полнотой не обладаем. Мы просто в нашу меру человеческую – раз, духовного возраста – два, и все. И, наверное, редко кто из нас может сказать, а может кто-нибудь скажет, так как Павел сказал, «Я люблю вас любовью Иисуса Христа». Тут не просто было «вот люблю». А говорить-то можно. И я могу сказать, что я вас люблю любовью Иисуса. А сам думаю, а ты в самом деле это правильно говоришь? Или ты немножко, знаете что, потолок поднял? Это нечто такое очень огромное. Его передать трудно. И я хорошо понимаю, что что-то мы приобрели сегодня. Но здесь на земле мы приобретаем задатки, а наполнится они в вечности до избытка. Но если мы здесь не привлечем начало, то там нечего будет наполнять. И апостол Павел говорит, вот эти великие истины, сегодня брат Сережа читал, Вы, говорит, понимаете? А им надо в притчах говорить. Надо взять земную аналогию, подвести их, и тогда немножко поймут. А так не поймут вообще. И мы часто вот понимаем духовные вещи только потому, что Бог сравнивает с некоторыми земными, правда? Но он сказал ученикам, вам дано знать тайны царствия, а им не дано. Я им должен притчу говорить, иначе не поймут. Поэтому пусть Господь благословит нас сегодня, чтобы все-таки мы жили так, в таком тесном общении с Господом, чтобы могли постигать то, что нам надо постигнуть в нашем духовном возрасте. И не только то, о чем мы можем пересказать, а то, что нам надо будет, что не перескажем, но это будет стержнем для нас, это будет внутри нас лежать. Я напомню то, что неоднократно говорил. Вы знаете, Слово Божие, какое ты место Священного Писания не возьмешь, то иногда некоторые тексты Писания, они освещают широкий круг вопросов. И нет-нет, да и приходится возвращаться назад. Вы помните, когда где-то там 7 громов Иоанну проговорили, и он хотел было писать. А Господь сказал, не пиши этого. Помните это место Писания? Он это мог записать. Но Бог сказал, не пиши. А вот Павел здесь, он неизреченные слова, которых человеку, что? Нельзя пересказать. И Бог не запретил, ну нельзя, невозможно. Это неизреченные слова, то есть нельзя их изречь. Павел их слышал, и польза ему была от этого. Но если бы он захотел, очень сильно мне пересказал, брат Николай, прости, но не могу. Ну не хватает у моей речи слов, не хватает звука, я не могу тебе этого передать. И как вы думаете, Бог это сделал просто так для апостола Павла, или это надо было ему? Надо было. Надо было. Его путь был тяжелый. И передать не мог. Но что-то оно вложило в его сердце. И он стоял, знаете что, как кремень. И камнями побивали, и тонул, и в руках разбойников был, и научился жить, и в скудости, в изобилии. Все у него было. А это потому, что он имел встречу с Богом. И он воспринял Евангелие, и воспринял нечто то для себя, может быть, дух его мог понимать, а разум – это часть способностей нашего духа. Он не так много понимает, а это он не мог передать. Но это ему надо было, потому что Бог никогда не делает такие вещи ни для кого, которые человеку не нужны. Мы сегодня можем думать, зачем Бог это дал Павлу? Услышать неизреченные слова, которых нельзя пересказать. Но пользы же никакой нет. А знаете, что Бог это напрасно не делает ничего? Была польза. Как? Что? И Павел не мог пересказать. При всем желании не мог. Но Бог это сделал. Потому что Бог просветил очи его сердца и показал славное наследие. А слава Божия и слава человеческая, даже самые высшие, они очень далеко стоят одна от другой. И это то, что мы сегодня земная наша слава, наша земная красота, это просто маленькие-маленькие намеки на ту красоту небесную. И оно далеко стоит одно от другого. Это очень слабо сказано далеко. Я даже не знаю, какие слова употребить. Хотя, допустим, я и немного знаю, но даже то, что знаю, понимаю, что очень далеко все стоит одно от другого. 19 стих. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». Вот еще раз указывается. Вы знаете, что, думаю, для вас не будет новым, что державная сила Его – это Дух Святой, которым Он держит все. Величие могущества Его в нас, верующих, по действию какой силы? По действию Святого Духа. Поэтому, если мы поверили, что поверили не потому, что мы такие способные воспринимать, а то, что Дух Святой это сделал. И, наверное, вы знаете каждый свою судьбу, свой путь, и Дух Святой, наверное, это делал над кем-то из вас не одно десятилетие. Сначала и слушать не хотели, а потом немножко стали прислушиваться, а потом стали исследовать, а потом еще что-то. И в конце концов после сказали, много времени потерял, это раз, надо было раньше. А во-вторых, я сегодня не понимаю, как я мог покаяться. Потому что действовала державная сила Божия, которая имеет способности, которые мы не можем сегодня, так сказать, для себя уяснить, какие они огромные. Но здесь есть одно новое в этом месте Писания. И как безмерное величие могущества Его в нас. А что Бог проявил свое могущество в нас, очень часто оно проявляется в тяжелых жизненных обстоятельствах. Уловили вот эту мысль? Павел хочет, чтобы мы познали его державную силу. И как безмерно величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы его. И нигде, и никогда мы так не были с Господом близки, понимали его, как в те трудные времена, когда казалось, что выходы все забиты, отчаяние одолело полностью, надежды никакой нету, а Бог так просто и легко все это разрушал и восстанавливал. И чтобы сегодня кто-то познал, как велик Бог в исцелении, ему пришлось пережить болезнь рака до такой трудной стадии, когда врачи отказались, когда сказали, что это мертвец. А Бог взял и сделал своим прикосновением. Вот действие его могущества и державной силы его. А теперь скажите, вы хотите, чтобы Бог проявил у вас величие и свою державную силу или нет? Думать надо. Если даже не вы будете больные, а будет болен кто-то, а вы будете исцелять его, будете делать дело. И это тоже не очень легко и просто. Чтобы Бог проявил свое могущество и державную силу. Для этого много не надо. Нужна вера и преданность Богу. Без преданности Богу этого не получится. Не получится. А Павел хочет. Я хочу, чтобы Бог просветил очи вашего сердца, чтобы вы познали это могущество. Но мы скажем, ну, Господи, в болезнях пусть сейчас кого-то другого проявляется твое могущество. А я хочу, чтобы то, может, из меня в другом проявилось, в исцелении. Знаете, что это тоже не так просто. Особенно в тех случаях, когда болезнь является следствием греха. Когда человеку нужно вложить в сознание причину, когда нужно его раскрыть, насколько это непросто. Ты ему говоришь, а он даже тебя слушать не хочет. Ты ему одно, а он тебе другое. А Бог хочет исцелить его, но не может это сделать, потому что это следствие греха какого-то. И здесь, даже если не сам, нужно терпение еще что-то приложить. Как помню, это не раз такое было. Когда стали молиться, наверное, наши братья помнят, она отважно, да тьфу, лицо. Все. А ты за нее молись. Она такая, тьфу. Вам когда-нибудь хотелось бы делать человеку доброе, которое харкает вам в лицо, извините за это выражение? А Бог хочет проявить свою державную силу и могущество. Одних, чтобы восстановить, а через других, чтобы помочь им. Попробуйте вот это сделать.